Переноска и складирование оборудования шли полным ходом. В отремонтированных помещениях будущей гибридной операционной сновали люди, переносили ящики, складывались километры кабелей и проводов. Обстановка напоминала хаос, но Влада точно знала, что это впечатление обманчиво. Во всем, что происходило сейчас в этих помещениях, был четкий смысл – слаженная работа команды, которой рулил главный инженер фирмы MedSystem Павел Белов. Несколько лет назад Влада перекупила его у конкурентов, предложив зарплату в 2 раза больше рынка, и ни разу об этом не пожалела. Павел был совершенно неутомим. Если надо, проводил на объекте несколько суток подряд. Он одинаково хорошо разбирался в железе и электронике, мог ночами корпеть над нерешенной и пока не поддающейся мозгу задачкой, проглатывал техническую литературу на английском языке, списывался с фирмой-производителем, если ему что-то было неясно, и не признавал слова «невозможно». «Вон твой пацанчик», — тронул Владу за руку Тихомиров. «Давай подойдем, все обсудим. Да я к себе в кабинет побегу. У меня ведь и без тебя работа есть, звезда моя». Уже во второй раз бесцеремонное отношение к Белову почему-то болезненно резануло ухо. Но делать замечание Тихомирову Влада не стала. В ближайшие пару месяцев от нормальных взаимоотношений с Олегом зависело своевременное выполнение контракта. Он мог, если не испортить, то значительно усложнить жизнь представителям MedSystem. А Владислава Громова никогда не шла на поводу у эмоций, ставя во главу угла исключительно интересы дела. Как говорится, назови хоть горшком, только дай работать спокойно. «Паша!» — позвала она и замахала рукой, привлекая внимание Белова. «Привет! Как дела?» Увидев начальницу, тот подошел, впрочем, не роняя собственного достоинства, степенно и вальяжно, как двигался всегда. «Да все нормально, Владислава Игоревна», — сказал он, недовольно косясь на Олега. «Видимо, между этими двумя уже успела пробежать кошка». Влада вздохнула. «Разгрузка заканчивается. Я все контролирую, потому что цену этого оборудования знаю. Бригада, которая будет тянуть систему медицинских газов, уже пришла. Я им фронт работы чертил». «Много бегать приходится, Паша?» — спросила она. «Да не без этого. Фигара здесь, фигара там. Но это ничего, мы ж привычные». «К Олегу Палчу вопросы или пожелания есть? Пока я здесь, давай сконнектимся», — попросила она. «Так как не быть? Я настаиваю на том, чтобы взять пробы с усиления пола, чтобы убедиться, что технология соблюдена. А Олег Палч отказывается». «Да какие нахрен пробы?» — возмутился Тихомиров. «Все сделано, как полагается. Я лично работу принимал. Вы что, мне не доверяете?» «Так это ваши проблемы. Я вам ничего доказывать не собираюсь. И нарушать целостность только что сделанного покрытия не дам». «Вот проблема, керн отобрать». Белов презрительно скривился. «Владислава Игоревна, у нас тут оборудование на 200 миллионов. А если под его весом пол просядет? Чтобы все работало нормально, поверхность должна быть идеально ровной. Тут каждый миллиметр имеет значение. И еще, я должен быть уверен, что там баритобетон применен для рентгенозащиты. Нельзя рисковать только из-за того, что лишнее движение сделать лень». «Кому лень? Мне?» Тихомиров вдруг покраснел, словно у него резко поднялось давление. «Я тут за все своей головой отвечаю. Керн он отберет. А дырку потом заделывать как?» «Что такое керн?» — дипломатично спросила Влада, гася начинающийся скандал. Этот объект не обещал быть легким, это она понимала. Но не ожидала, что первые трудности начнутся так быстро. «Керн — проба твердого вещества. Выбуривается цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения состава материала. Посмотрим на соответствие техническому заданию, потом вставим обратно, швы зальем бетоном, и следов не останется. Вообще-то, Олег Павлович, это еще на стадии приемки работ у строителей нужно было сделать и протокол составить. Мы бы сейчас в него посмотрели и лишних вопросов не задавали». «Олег, у тебя ведь есть акт выполненных работ?» — уточнила Влада, повернувшись к Тихомирову. «Там есть что-то подобное, о чем Паша говорит?» «Не отбирали мы пробный образец», — буркнул тот. Акт подписан, конечно. Что тут сложного? Пол бетоном выровнять. К этой работе существуют определенные требования, угрюмо сказал Белов. Он вообще почему-то был сегодня мрачнее обычного. То ли волновался перед началом большого проекта, то ли успел устать с утра. В частности, между бетоном и баритобетоном, знаете ли, есть разница. А без керна мы этого не узнаем. Ну и хотя бы малейшие перекосы оборудование работать не будет или фонить начнет. Кто за это потом ответит? Белов с Громовой? А мне это не нужно. Либо составляем официальную бумагу, что в случае выявления на более поздних этапах несоответствий мы ответственности не несем. Либо бурим минимум 2 керна. Я все сказал. Владислава Игоревна. Вообще-то в словах Белова была логика. Он заранее видел возможные узкие места в реализации контракта и пытался их профилактировать. В частности, за это Влада ему и платила. «Олег, Паша прав», — мягко сказала она. «На кону немалые деньги и высокий уровень ответственности каждого из нас. Цена ошибки будет слишком велика. Я не очень представляю, чтобы Радецкий подписал бумагу, снимающую с нас ответственность, по крайней мере, без того, чтобы вынуть из тебя душу. Почему ты не даешь бурить этот самый керн? Так что, думаю, будет лучше, если мы просто дадим Павлу это организовать. Паша, ты уверен, что потом сможешь восстановить целостность пола?» «Абсолютно», — все так же мрачно сказал тот. «Да делайте вы, что хотите!» — взвыл Тихомиров. «Это еще не все». Было похоже, что угомонить сегодня Белова точно не получится. «Я нигде в отчетной документации не нашел подтверждения, что электрические кабели в стенах проложены с достаточной степенью изоляции». «А это ты как хочешь проверить? Стену взломать? Громова, ты бы уж тогда на стадии ремонта ставила сюда своих надзирателей, чтобы они теперь к каждой ерунде не прикапывались». «Как ты помнишь, я и собиралась», — отбрила его Влада. «Ты же мне не дал. Вспомни, как ты утверждал, что раз мы еще не выиграли конкурс и не подписали контракт, то не можем появляться на объекте, чтобы нас не обвинили в сговоре». «И что?» Завхоз уже орал в голос, ничуть не озабочиваясь тем, что вокруг посторонние уши. «Ты хочешь сказать, что было бы не так? Да тебя бы конкуренты первую сожрали за то, что ты тут шныряешь, и меня заодно с тобой». «Ладно, в чем-то ты прав», — примирительно сказала Влада. «Не нужен был ей скандал, совершенно не нужен. С кабелями по ходу разберемся, а керн возьмем. Все, Паша, занимайся. Олег, спасибо, что спустился сюда со мной». Тихомиров только рукой махнул, показывая, что ему ни к чему ее благодарности. Все еще красный от злости, он повернулся и направился к выходу, оставляя Владу и Белова наедине. «Я пойду, Владислава Игоревна», — уточнил главный инженер. «Не хочу парней без присмотра оставлять. Да и показывать им нужно, что куда заносить». «Да, Паша, иди, конечно», — улыбнулась Влада. «И спасибо тебе за то, что так за дело радеешь». «Не за что. Любую работу нужно делать хорошо или не делать совсем», — ответил Белов и ушел в соседний кабинет, куда заносили очередной очень тяжелый ящик. Оставшись в одиночестве, Влада прошлась по помещениям, вызывая в памяти чертежи, которые, казалось, впечатались в мозг. «Интересно, какие дополнения попросит внести в первоначальный проект Радецкий и во сколько это обойдется?» «Понятно, что о глобальных изменениях речи не шло, но врачам должно быть удобно, и если для этого нужны какие-то небольшие вложения, то Влада готова на них пойти. В конце концов, с фирмы-поставщика оборудования она выбила очень неплохие преференции, поэтому можно потратить часть своей прибыли на комфорт и обучение сотрудников больницы, пусть даже сверх сметы. Завозимое оборудование было в заводской упаковке, защищающей от повреждений. В рамках контракта новая гибридная операционная должна была быть оснащена КТ-томографом экспертного уровня, интегрированным с системами видеонавигации в автоматическом режиме, фиксированными C-дугами, ангиографической установкой, сразу 2 операционными столами и эндоскопическими стойками. Специалистам-медсистем также предстояло установить 2 вида источников света над каждым из столов. Хирургический – направленный свет для открытых операций. И рассеянный – для интервенциональных процедур, соблюдая при этом важное требование – располагать светильники так, чтобы они освещали весь хирургический стол, но при этом не находились на уровне головы членов хирургической бригады, а также не сталкивались при перемещении с другими установками. Большая часть оборудования напоминала приборы для космической станции. По крайней мере, в фильмах про инопланетян и космос показывали нечто подобное. Управлялось все это великолепие ультрасовременными компьютерами, а вход в систему требовал введения сложного пароля. У Влады все это вызывало чувство благоговейного восторга от того, что она имела отношение к этому особому миру, в котором новейшие достижения науки тесно переплетались со спасением человеческой жизни, у нее чуть холодело в груди. В такие минуты Влада Громова знала, что выполняет очень важную и нужную работу и вообще живет не зря. Между двумя ящиками на полу что-то блестело. Влада нагнулась и подняла небольшую прямоугольную карточку, чья ламинированная поверхность давала замеченные Владой блики. На зеленом фоне, довольно крупным шрифтом, была напечатана последовательность латинских букв и цифр. Владе она совершенно ни о чем не говорила. Вряд ли карточка выпала из пока еще наглухо запечатанных коробок. Однако она вполне могла быть неким паролем для входа в какую-нибудь из телекоммуникационных систем, и оставлять ее валяться на полу было неразумно. Влада повертела головой, чтобы найти Пашу Белова и вручить неопознанный предмет ему. Но ее главный инженер успел куда-то запропаститься. Кроме того, в нынешней неразберихе он мог куда-нибудь карточку сунуть и забыть. Поэтому, покрутив ее в руках, Влада положила твердый холодящий пальцы прямоугольник в сумку, решив отдать его Белову позже. Пожалуй, на сегодня ей было больше совершенно нечего делать в больнице. Ранний подъем давал о себе знать. Затылок наливался тупой болью, которую могла снять чашка крепкого кофе. До офиса, расположенного на другом конце города, она могла добраться не меньше, чем за полчаса. Заехать по дороге в какое-нибудь кафе? Так там тоже придется ждать заказ, на что уйдет время. Немного подумав, Влада решила напроситься на кофе коллегу Тихомирову. У того в кабинете стояла вполне приличная кофемашина, да и повод, чтобы не расставаться на неприятной ноте взаимных претензий, очень даже достойный. Влада чувствовала, что Олег обижен, а это было явно не полезно. Никто так быстро не превращается во врага, как обиженный друг. Не став дожидаться лифта, она быстро поднялась по лестнице на один этаж и пошла по коридору административного блока, то и дело натыкаясь на толпящихся людей, что-то увлеченно обсуждающих. Это было довольно странно, потому что обычно сотрудники больницы не тратили время на досужие разговоры в коридорах. Впрочем, Владу это совершенно не касалось. Поэтому ломать себе голову над некой странностью происходящего она не стала. Тихомиров был у себя в кабинете. Он сидел за столом, закрыв лицо руками, и когда он отнял ладони, Влада даже немного испугалась. Таким белым и неподвижным было это лицо. «Олег, что случилось?» — спросила она с тревогой. «Тебе плохо? Может, позвать кого-нибудь?» «Не надо никого звать», — проскрежетал он. «Воды? Валидол? Что? Можно подумать, у тебя есть валидол». Он вдруг усмехнулся, и в этой ухмылке, перекосившей лицо, было что-то жуткое. «Ты же молодая и красивая, звезда моя!» «У меня есть валидол, потому что я всегда ношу в сумке лекарства, необходимые для оказания первой помощи», — сообщила Влада. «Никогда не знаешь, в какой ситуации окажешься. Так что, дать?» «Да не надо мне», — с некоторым усилием сказал Олег. «Ничего у меня не болит». «Тогда почему ты такой опрокинутый?» «Звезда моя, а какой бы ты была, если бы в твоем офисе убили человека?» «Не поняла», — осторожно сказала Влада. «Что тут непонятного? В больнице совершено убийство. У нас над головой ходит полиция, и все это чревато сильными неприятностями». «Кому? Тебе? И что значит «над головой»? Над нами отделение хирургии, там кого-то убили». она вспомнила дрожащее, словно стертое лицо заведующего отделением Королева, и невольно вздрогнула. «Нет, это я так, образно сказал. Убили пациентку кардиохирургии. Наверное, я не должен тебе этого говорить, но шило в мешке не утаишь. Уверен, что в интернете это уже вовсю обсуждают. А неприятности будут не у меня, конечно. Я-то тут при чем?» Голос его чуть дрогнул. «Но Радецкому мало не покажется, это точно». Почему-то мысль, что у Владимира Радецкого будут неприятности, не понравилась Владе чрезвычайно. Ее мозгу, всегда сразу включающемуся в анализ ситуации, явно не хватало информации. Однако, глянув на поникшего Тихомирова, она поняла, что расспросы бесполезны и не приведут ни к чему, кроме раздражения. Взяв со стоящего в углу холодильника бутылку воды, она молча поставила ее перед Олегом. Кофе хотелось все больше, но не хозяйничать же в чужом кабинете без разрешения. «Чай или кофе?» — спросила она, словно других вариантов и не существовало. Тихомиров сорвал пробку с бутылки, начал пить так жадно, что вода проливалась на свитер, текла за ворот рубашки, оставляя неровные пятна. Он действительно очень переживал и волновался. Пожалуй, таким Влада, заместителя главного врача областной больницы по хозяйственным вопросам, никогда не видела. «Кофе!» — снова не сказала, скорее каркнул он. «Свари кофе, если можно». Сдерживая внутреннее ликование, Влада метнулась к кофемашине, поколдовала над кнопками, сварила две чашки эспрессо, одну поставила перед Тихомировым, вторую — на маленький приставной столик. С удобством уселась и полезла в интернет. За 3 минуты она успела не только выпить свой кофе, но и узнать о случившемся в больнице убийстве. Олег был прав. В нынешнем цифровом мире сплетни распространялись мгновенно, поэтому в одном из городских пабликов уже вовсю обсуждалась странная гибель 83-летней старушки, задушенной в больничной палате при помощи подушки. Основные комментарии проходили по линии «врачи-убийцы», но эта глупая версия Владу не интересовала. В силу специфики работы у нее было много знакомых врачей, и все они профессиональные и не очень, умные и дураки, душевные и циничные, все-таки стремились спасать, а не убивать. Тем не менее, у любого убийства обязательно была, если не причина, то повод. «Кто шляпку спер, тот и бабку пришил», — вспомнилась ей вдруг строка из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Не удержавшись, Влада даже пробормотала ее вслух. «Что ты хочешь этим сказать?» — взвился вдруг Тихомиров, так и не притронувшийся к своему кофе. «Ты на что намекаешь?» «Олег, тебе нервы подлечить надо», — сказала Влада, вставая. Орать на себя она не позволяла никогда и никому. «Ты сегодня так странно на все реагируешь, что я уже не знаю, что и думать. Я тебя очень прошу, в манию преследования не впадай. Никто не хочет тебе никаких неприятностей, поэтому успокойся, пожалуйста. На сегодня я прощаюсь. Вернусь, когда тут у вас обстановка будет менее нервной». Он вяло кивнул и снова закрыл лицо руками. Уехав из больницы, Влада отправилась на работу. За повседневными делами она и не заметила, как покатился своей чередой, а потом и закатился день. Постепенно опустел офис. Закончившие свою работу сотрудники разошлись по домам. Стихло гудение принтеров, легкое жужжание ламп дневного света под потолком, клацание компьютерных клавиатур, гомон голосов, телефонные звонки, шум шагов. Повисла та самая тишина, которую Влада так сильно любила, потому что в ней ей особенно хорошо думалось и работалось. Вздохнув, она открыла бухгалтерскую программу, чтобы посмотреть проведенные за день платежи, поступления и баланс. Негромко брякнул телефон, сообщая, что в WhatsApp пришло сообщение. Влада взяла его в руки и обомлела. «Радецкий Владимир Николаевич», — было написано на экране. «А, ну да, она же сама просила дать ей предложение по гибридной операционной сегодня». Конечно, с учетом приключившегося в больнице ЧП, она вошла бы в положение и не стала сильно гнуть пальцы. Но то, что даже в сложившихся обстоятельствах главврач областной больницы помнил о своих обязательствах, вызывало уважение. Она открыла сообщение. «Владислава Игоревна, необходимое дополнение с заведующими отделениями обсужу завтра в первой половине дня. Обещаю, что к концу завтрашнего дня документ со всеми предложениями будет у вас. Простите, но сегодня было не до тюнинга, поэтому несколько дней придется поработать в ограниченном функционале. Исправимся, не переживайте». Было написано там. «Раз вы не переживаете, то и мы не будем», — ответила она. «И правильно. И без этого есть из-за чего переживать», — сообщил телефон и тут же звякнул снова, выдав картинку, на которой забавный пес обнимал кота. «Если нервничаете, возьмите себя в руки или отдайте в хорошее», — гласила подпись к картинке. Влада оторопела, смотрела на экран, пытаясь понять, что все это значит. Меньше всего на свете она была готова к тому, что Владимир Николаевич Радецкий начнет с ней флиртовать. Или она все неправильно поняла. «Второе вселяет больше надежд, а то все сама», — быстро отстучала она, отдавая себе отчет, что вступает в зыбкую трясину. Ей не нужны были никакие сложности. На данном этапе своего жизненного пути у Влады Громовой было все, чтобы жить безбедно и спокойно. Профессиональная репутация, успешный бизнес, обеспечивающий весьма приличный доход, прекрасная квартира, любимый взрослый сын, строящий свою отдельную от материнской карьеру, а главное — полная свобода, в первую очередь эмоциональная, выстраданная в результате сложного развода. 20 лет назад муж оставил ее лежать в руинах, которые погребли под собой самое важное — чувство самоуважения. Она восстанавливала его по камушку, по кирпичику, собирая остатки гордости. Ей пришлось выкупать у него собственную квартиру, которая была на ее деньги, но оформлена на свекровь. Ставить жесткий блок на попытки по-прежнему вмешиваться в их с сыном жизнь. Приходить в ее дом, есть ее еду, приводить каких-то баб, чтобы уязвить ее самолюбие еще больше, заставить ревновать. На то, чтобы собрать свое «я», ушло 3 года. Немалые деньги были потрачены на психолога, но Влада справилась. И вот уже довольно долго жила в полном ладу с собой и окружающим миром, выйдя из всех испытаний тем человеком, которым ее сегодня знали окружающие. Сильным, жестким, с несгибаемой волей. Мужчин, способных пробиться сквозь ее броню, она избегала. Разумеется, романы у нее случались, но все они были необременительными, ничего не значащими, затрагивающими только тело, но никак не душу. К примеру, сейчас где-то на заднем плане болтался Женюсик, Женечка, Евгеша, Жешенька, работающий торговым представителем в одной из фирм, с которыми сотрудничал медсистем. В ее город он приезжал по служебным делам 2-3 раза в месяц, и такая периодичность встреч, проходящих всегда по заранее известному сценарию, вполне Владу устраивала. В день приезда Женюсика они сначала встречались в ресторане за обедом, где заодно обсуждали рабочие вопросы. А вечером, по дороге из офиса, Влада забирала его из гостиницы и привозила к себе домой, где готовила ужин, за которым следовал не очень разнообразный, но довольно добротный секс. Иногда любовник оставался ночевать, но чаще всего Влада вызывала ему такси и отправляла в гостиницу, испытывая при этом некоторое облегчение от того, что можно, наконец, больше не держать спину и лицо, а стать собой. Она любила ходить по квартире голая, а Евгеша ужасно стеснялся такого ее поведения, считая его проявлением порочности. Ей нравилось собрать волосы в хвостик, перевязав их резинкой для денег, а он предпочитал, чтобы ее прическа была тщательно уложена и даже в постели следил за тем, чтобы ничего не помять и не испортить. Видимо, был эстетом, в глазах которого женщина всегда должна выглядеть идеально. От попыток сохранять идеальность еще и в постели Влада очень уставала. Телефон снова звякнул, сообщая, что пришло новое сообщение. «Не надо прибедняться. Где-то на горизонте наверняка маячит сильное плечо», — прочитала Влада. «Да что такое происходит-то?» «Владимир Николаевич, сильное плечо, несомненно, есть. И не может не есть. И это, как мне кажется, несомненный плюс. Наличие любых жизненных якорей, как известно, не мешает путешествовать, но предохраняет от уноса в открытое море. Да и пиратам, наверное, спокойнее. Кто знает, чего ждать от сирен без якоря?» — написала она и поставила смайлик. «Господи, боже ты мой! Зачем она это делает?» Открытая бухгалтерская программа светилась на компьютере немым укором. Тяжело вздохнув, Влада отложила телефон и усилием воли заставила себя погрузиться в мир цифр, от которых зависела стабильность компании и ее собственный доход. Это было важнее любого флирта. Но телефон снова звякнул, принеся очередное сообщение. «Наличие якорей я всегда расцениваю положительно. Они хорошо характеризуют их владелицу. Должен же кто-то нести ответственность за все наши безобразия», — было написано в нем. И тут же пришло следующее. «В жизни главное — послевкусие». И за ним еще одно. «Я банален, к сожалению». «Великие умы никогда не боялись банальности», — отбила свой ответ Влада и добавила. «Для меня предвкушение важнее послевкусия. Однако с годами я получаю от него все меньше удовольствия, потому что слишком хорошо все понимаю. Это главный недостаток возраста». «Вот и договорились. Предвкушайте», — прочитала она спустя мгновение и тут же поймала себя на том, что совершенно дурацким образом улыбается во весь рот. Как пятиклассница, честное слово. Новое сообщение, впрочем, стерло улыбку с ее лица. «Вернемся к поводу», — было написано в нем. «Завтра мы оформим свои предложения в виде итогового документа и передадим его вам. Доброго вечера, Владислава Игоревна». Почему-то от осознания, что на сегодня обмен сообщениями закончен, Владе стало грустно. «Совсем ты, мать, сдурела», — строго сказала она себе и с ожесточением защелкала мышкой, входя в бухгалтерскую программу. Она никогда не уходила домой, пока все запланированные на сегодня дела не оказывались выполненными. И это правило неукоснительно соблюдалось в любых обстоятельствах. Поэтому, выбросив из головы все, что не имело отношения к работе, Влада погрузилась в платежи и бухгалтерские проводки. Домой она приехала, когда на часах было уже без 15:09. Под ноги клубком выкатился Беня. Соскучившийся и выспавшийся за день, он был искренне рад хозяйке, хотел играть и гулять, а лучше все сразу. В тепле квартиры на Владу вдруг навалилась усталость. Она, в отличие от Бени, сегодня не выспалась, и гулять и играть ей совершенно не хотелось. Вот только собака в этом была совершенно не виновата. «Сейчас пойдем, малыш», — ласково сказала она и пошла переодеваться в зимний спортивный костюм, в котором всегда ходила на прогулки с Беней. Эти прогулки были неплохим способом скинуть напряжение дня. Идя по берегу, Влада с удовольствием вдыхала холодный, чуть колкий зимний воздух, глядя на ровную белую гладь реки, которая в темноте казалась безбрежной. Беня скакал по сугробам, смешно проваливаясь в снег своими короткими лапками. И не было сейчас в окружающем мире ни проблем, ни забот, ни бизнес-процессов, ни тем более убийств. Дойдя в своих размышлениях до этого слова, Влада запнулась и на мгновение остановилась. Интересно, что все-таки произошло в областной больнице? Что за старушку убили? И кому она помешала? Спросить у Радецкого или не стоит? Вообще-то у них были не такие отношения, чтобы напрямую задавать подобные вопросы. Кроме того, будучи умной женщиной, Влада точно понимала, что ее мозг ищет подходящий повод, чтобы написать сообщение, несмотря на то, что ей явно дали понять, что на сегодня общение закончилось. Осознание этого факта неожиданно рассердило ее. 20 лет назад она дала зарок, что никогда не будет никому навязываться. И сначала потратила много лет, чтобы сдержать данное себе обещание, а потом спокойно жила, уже не думая об этом. И что изменилось? Почему ей должно быть дело до убийства человека, которого она не знала и никогда не видела? «Тебе же, может быть, просто интересно», — вкрадчиво шептал тоненький голос внутри головы. «В конце концов, ты же любишь детективы. И убийство случилось на объекте, на котором ты сейчас работаешь, поэтому, несомненно, ты имеешь к этому отношение». «Ах так!» Стащив с руки перчатку, Влада полезла в карман за телефоном и решительно влезла в интернет. «Есть и другие способы получить информацию, не прибегая к неудобным и несвоевременным вопросам». Она снова зашла в паблик, в который, как в канализацию, сливались все городские нечистоты, и на ходу начала скроллить ленту, отыскивая то, что имело отношение к случившемуся в больнице. Никаких новых фактов почерпнуть, правда, не удалось. С разной степенью детализации обсасывалось все то же: черствость врачей, состояние современного здравоохранения, бесправность пациентов, жуткие подробности отпечатка подушки на лице, описание приезда полиции. Естественно, что, как и при любом происшествии, в сети тут же нашлись очевидцы описываемых событий, люди, реагировавшие по принципу: «Кто свидетель? Я! А что случилось?» Просто зеваки и сочувствующие. Все это было неинтересно, потому что ни на шаг не приближало к пониманию, что же произошло на самом деле. Выйдя из ветки, посвященной убийству, Влада собиралась уже поставить телефон на блок и убрать в карман, но тут ее внимание привлек еще один пост. В нем сообщалось о пожаре в дачном товариществе «Рассвет», где в сгоревшем дотла деревянном доме был найден обгоревший труп девушки, личность которой пока не установлена. Надо же! Еще одна трагедия! Что ж за день-то такой? Влада поежилась. Рука без перчатки замерзла, поэтому она спрятала телефон и свистом подозвала к себе Беню, с интересом обшаривающего кусты у самой кромки речного льда. «Пойдем домой, псина», — сказала она подбежавшей собаке, отчего-то остро ощущая, что находится в темном пустынном месте совсем одна. Во время прогулки она довольно сильно удалилась от дома, и теперь до ближайшего жилья, новых блочных девятиэтажек, приветливо светивших окнами, было 300 метров, не меньше. Если какому-то злоумышленнику придет в голову на нее напасть, то, пожалуй, ее криков никто не услышит. А если и услышит, то на помощь точно не побежит. «И кому ты нужна, неврастеничка?» — громко сказала Влада. Этому приему проговаривать свои страхи вслух ее научил психолог, с которым она когда-то работала. Звук собственного голоса действительно немного успокоил ее, разгоняя давящую на уши тишину. Прицепив Беню на поводок, чтобы не отставал, Влада довольно быстро пошла обратно к дому, напевая вслух песенку. Почему-то это был «Солнечный круг». Непонятно, как всплывший из недр памяти. Через 5 минут быстрого шага она уже вышла на импровизированную набережную, обустроенную строителями, возводившими ее квартал, отчего-то именуемый французским. Пятиэтажные дома с большими элитными квартирами от берега отделяла не очень широкая, выложенная плиткой, дорожка с кованым заборчиком и установленными вдоль него фонарями. Здесь уже никто не мог внезапно выскочить на тебя из окружающего мрака, да и темноты, собственно, не было вовсе. И в мягком желтом свете фонарей взявшийся ниоткуда страх также в никуда исчез, не оставив и следа. «Не в себе ты, матушка!» — пробормотала себе под нос Влада, поворачивая с набережной на улицу, ведущую к воротам. Дома она насыпала Бене корма, долила воды, переоделась в мягкий домашний костюм, легкий и уютный, собрала волосы в хвост, смыла косметику и начала неторопливо наносить вечерний уход, на котором не экономила. Вот уже несколько лет она использовала весьма дорогие японские сыворотки, но результат стоил потраченных на них денег до копейки. В принципе, своим изображением в зеркале Влада была вполне довольна. Для ее возраста очень даже неплохо. «Интересно, а я еще могу кому-нибудь понравиться?» задумчиво размышляла она, глядя в зеркало в ванной, и тут же рассердилась на себя за саму постановку вопроса. «Что за глупости? Конечно, можешь и нравишься. На следующей неделе приедет женюсик, и это тебе докажет». Почему-то при мысли об этих унылых доказательствах ей стало тоскливо. Выйдя из ванной, Влада прошлепала на кухню, открыла дверцу холодильника, чтобы выбрать что-нибудь на ужин. Но есть не хотелось. Это было странно, потому что из обеда, заказанного из расположенного неподалеку от офиса кафе, она впихнула в себя только порцию вареников с картошкой и больше за весь день ничего не ела. Обычно потеря аппетита означала, что она нервничает. Вот только поводов для волнения у Влады Громовой не было. Ни одного. Критически осмотрев содержимое холодильника, она вытащила бутылку фруктового завтрака с овсяными хлопьями и прошла в спальню, стащила покрывало, залезла под одеяло, подоткнув подушку под спину, и включила телевизор, чтобы уткнуться в любимый сериал. Это был ее надежный способ утешения. Хотя, с чего бы сейчас-то? Просто странное настроение. По привычке анализировать все, что с ней происходит, Влада попыталась найти его причину. Нет, абсолютно все было либо хорошо, либо под контролем. Ничто не вызывало опасений и не давало поводов для расстройства. «Совсем ты, матушка, зажралась. Сама не знаешь, что тебе надо». Есть люди, у которых действительно проблемы. Вон, старушку задушили, девушку сожгли. А не это твое, томление духа. «Давай уже, бери себя в руки, хватит дурью маяться», — сказал ее внутренний цензор. В ее психотерапевтических беседах с собой эта рациональная часть сознания всегда одерживала верх. Но не сегодня. «Предвкушайте!» Вспомнилось ей недавно полученное сообщение от Владимира Радецкого. И Влада вдруг поняла, что действительно находится в состоянии ожидания чего-то хорошего. И именно это ожидание, а не тревога, и есть причина ее странного состояния. «Совсем с ума сошла на старости лет», — пробормотала она и погрузилась в перипетии сериала, отбросив дурацкие мысли. Уснула она около часа ночи, совершенно успокоившись.